Глава 7. Еда была настолько вкусной, что я чуть не съела пальцы. Молилась про себя только об одном, чтобы все съеденное тут же не отложилось в боках, а хотя бы подождало до вечера. Дядюшка Джо поглядывал на меня с какой-то отеческой строгой любовью и контролируемым умилением. Как увидел меня на пороге в том же состоянии перышка, что и вчера, так заорал: «Не в адепта корм! Безобразие!» И завалил мой поднос с едой так, что я не видела Мика, сидящего напротив. Зато прекрасно разглядела Еву, лихо пододвинувшую меня на стуле и уместившую свою пятую точку рядом со мной. «Ешь, ешь! Я сказала дядюшке Джо, что ты хороший!» — поделилась девочка и провела рукой по отросшим волосам, обратившись к кухонному духу. «Но смотри, еда все же на пользу пошла! Все в шевелюру устремилось!» «И то хлеб!» — согласился дядюшка Джо, смотря на меня крайне побуждающе. «Гадать не надо, что хотел, чтобы я побыстрее взяла вилку и затолкала в себя все без остатка», что и подтвердил словами: «Давай, давай, питайся, немощный! Перерыв не бесконечен!» А я и правда проголодалась до головокружения. Даже не помню, как пару по тактике отсидела. Вместо преподавателя перед глазами круги плавали. Зато аромат еды сразу прояснил и разум, и зрение. «Когда ешь, кое-что покажу», — шепнула на ухо Ева. «Это срочно? У меня еще две пары по расписанию», — бросив взгляд на тут же навострившую уши троицу, шепнула девочке. «Конечно, срочно! У меня других дел не бывает», — важно сказала крошка. А мне пришла мысль, которая заставила напрячься и почувствовать неприятный укол внутри. «Тебя кто-то обидел? Если так, то и парами пожертвую, не дам в обиду девчонку». «Фр! Вот еще, я сама кого хочешь обижу, а кого не смогу, с тем папочка разберется», — беззаботно заявила Ева. Я посмотрела на девочку. Вот уж кто не даст себя в обиду, это точно. А уж если папа вмешается, то я не завидую ее врагам. Как же хотелось узнать у девочки про Арчи побольше. Почему носит маску? Где мама Евы? Лучше информатора, чем Ева, не найти, но вот прогуливать пары на второй день занятий – ужасная идея. Я еще не осуществила до конца свой план, сделала лишь глоток торжества. Не хочу так глупо распрощаться с шансом. «Ну так что?» Еве не сиделась от нетерпения. Она елозила попой на стуле, постоянно задевая меня. А так как силенок в девочке было побольше, чем во мне, то я уже сидела на одном костном полупопии, чудом балансируя на весу. Кухонный дух даже не реагировал на слова девочки, внимательно следил, чтобы я орудовала вилкой без остановки, что я и делала. «Мне нельзя, Ева, я весь твой после пар, договорились?» — с набитым ртом сказала девочке, потому что культурно проживать и ответить нормально мешал пристальный взгляд дядюшки Джо. Пришлось намекнуть: «Уважаемый кухонный дух, ну не смотрите на меня так, я подавлюсь, правда?» «Ешь!» — важно кивнул он в ответ, но все же улетел по своим делам. Я выдохнула с облегчением и снова посмотрела на девочку. Ева надулась от обиды, забавно выпятив губы. «Мне никто не отказывает!» — многозначительно покосилась на меня. «Вот лиса! Умело шантажирует связями!» «Так и я не отказал. Мы просто перенесем нашу встречу на позднее время». Я подружески подвинула попой Евину пятую точку так, чтобы на стуле мы сидели обе. «А потом скажешь, что у тебя домашнее задание, и ты жутко занят?» — невольно сложила руки на груди Ева, закрываясь от мира. «Не скажу, клянусь. Итак, где встречаемся?» Я попробовала провернуть маленький словесный трюк. Ева колебалась, глаза метались в нерешительности, ее энергия так и перла во все стороны, и подождать несколько часов, судя по всему, казалось для нее смерти подобно. Девочка мне очень нравилась, очень. Не хотелось ее обижать не из-за Арчи Рейва, а из-за нее самой. Хотя, признаться, подобраться через нее к своей следующей цели было бы куда как проще. Ведь мне нужен чай, который подают только во дворце. А это маленькая мисс и ее семья. Там частенько бывают. Но как только я об этом думала, так сразу просыпалась совесть. Она говорила: дружи искренне или не дружи вовсе. Придется дружить и с Евой, и с совестью. Видишь, я даже не спрашиваю, что за шалость ты хочешь провернуть. Откуда ты знаешь про шалость? Ева тут же повернулась ко мне всем телом и восхищенно спросила: умеешь читать мысли, да? Сай подавился от смеха, Эш весело хрюкнул, Мик заржал в кулак. Вся академия и даже новоприбывшие адепты знали, что Ева — это равно шалость. Однако девочка о такой славе и не подозревала. «При встрече расскажу», — заинтриговала я, глядя на взбудораженную девчонку. «Так что, где встречаемся?» Ева выпрямилась, предвзято посмотрела на троицу моих друзей и недоверчиво поджала губы. Поманила меня рукой ближе к себе и шепнула, еле слышно: «У пруда кикимор!» А потом отпрянула и прижала палец к своим губам. «Только тш! Если бы я только тогда знала, что это за место, то связала бы ее по рукам и ногам». Вместо этого я согласно кивнула, решив потом поинтересоваться у троицы, где же этот загадочный пруд. На следующей паре двое совсем молодых преподавателей знакомили нас с видами атак диких. Один играл роль защитника, а второй — одичалого. При помощи магии они принимали разные формы и нападали так изощренно, что я поняла — на поле боя мне делать нечего. Не женское это дело, не цветочка. «Кто встречал хоть раз одичалого?» — спросили у аудитории профессора. Конечно же, я молчала в тряпочку о том, что благодаря Арчи Рейву уже была на одном практическом занятии и даже пассивно поучаствовала в сражении пятым колесом. А потом меня угораздило спросить у сидевшего рядом Сая: «Знаешь что-нибудь про пруд кикимор в мам?» После этого все внимание от изучаемой темы сдуло ураганом. Розово-волосый резко повернулся ко мне и так страшно выпучил глаза, что я сразу поняла: имидж у местечка ужасный. «Зачем тебе? Не ходи!» Наклонившись вниз, будто что-то старательно записывая, сказал Сай. «Не могу. Туда Ева ушла», — поделилась я. Розово-волосый заметно занервничал и спросил: «А магистр Рейв знает?» Я посмотрела на него, как на дурака. Сай понял без слов и сам же ответил: «Конечно, не знает. Это же Ева». И отвернулся в сторону, будто девчонка успела ему нервов помотать на 10 лет вперед. «Так что там?» — допытывалась я шепотом. «Логично, что кикиморы». «Этого хватит. Болотные девы, те же одичалые маги природы, кто потерял себя. Ты ж знаешь, как маг жизни, что случается с теми из вас, кто превращается в убийц». При этих словах меня будто ошпарили кипятком. Я не знала. Мама умерла, когда мне было 10. После этого папа изрядно баловал меня и ограждал от всего опасного, в том числе от обратной стороны нашей силы. Это что получается? Если я убью Гордона при помощи силы природы, то превращусь в кикимору? Жуть какая! Как хорошо, что я выбрала другой способ, чтобы Рамзи встретился с предками, ведь смертельное уравнение — это не использование силы, это же знание. А вот Ева, похоже, в опасности. Что-то мне подсказывало, что неуемная девочка не будет ждать окончания моих пар, и отправилась к пруду кикимор прямо после столовой. «Где этот пруд?» — спросила Сая. «На северо-востоке академии, там, где вечно зеленый лес», — шепнул он еле слышно. «Поняла. После этого усидеть на месте я просто не могла». Подняла руку вверх, сверля профессоров умоляющим взглядом, пока один из них не кивнул и не показал на дверь. Они-то подумали, что у неусидчивого адепта в моем лице В глазах плещется желтое вещество, а не страх. Только бы успеть, только бы Ева еще не дошла до пруда. Может, позвать с собой Арчи Рейва? Что, если Ева уже по уши в беде? С другой стороны, если я подниму панику, а девочка спокойно себе сидит где-нибудь в уголке академии, то она смертельно обидится, потому что магистр точно устроит взбучку дочурке. И вообще, вот скажите на милость, что делает такой опасный пруд в академии, где полно любопытных и вездесущих адептов? Я выбежала из учебного корпуса и посмотрела по сторонам. Где искать Еву? На кухне? Я влетела в столовую и сходу спросила у дядюшки Джо, который от неожиданности даже яйцо на пол выронил. «Еву не видели?» «Сразу за вами ушла. Сказала, что нужно подготовиться». Слова кухонного духа совершенно не обнадежили. Похоже, Ева уже в гостях у кикимор. Интуиция подсказывала, что нужно торопиться. Искать магистра не было времени, поэтому я решила положиться здесь на дядюшку Джо. «Скажите Арчи Рейву, что его дочь пошла к пруду кикимор. Срочно!» Я бежала по аллеям из последних сил, чувствуя, что организм работает на чистом упорстве. Еда немного приободрила тело, но этого надолго не хватит. Голубые верхушки леса приближались, и я очень надеялась, что мне хватит щедрой порции еды, чтобы добраться до места. Я выбежала на опушку леса и огляделась по сторонам. Должно быть, где-то здесь. Испуганный девичий визг заставил меня подпрыгнуть от страха. Чуть дух из тела не вылетел. Где-то Марчин носит. Знает же, какая Ева непоседа. Да на ней оберегов должно быть навешано, как на ритуальном дереве ленточек. Думала, сердце выпрыгнет из груди и умчится вперед тело. До того распереживалась за девочку. Но когда обогнула здоровенное дерево, не поверила своим глазам. Ева таскала за паклю зеленых волос страшенную кикимору, которая намертво вцепилась в голубенькое платье принцессы. Стоя по колено в воде, малышка выглядела грозно на фоне тонкой, как ветка дерева, болотной девы. Пруд зеленел так, что не было видно воды. Лишь пузырьки, идущие со дна, разгоняли на мгновение изумрудную муть. Кстати, визжала кикимора, а не Ева. Девочка же стиснула зубы и с таким серьезным видом расправлялась с одичалым магом природы, что я не посмела вмешиваться. Еще влетит. Ева и топить пыталась кикимору, но быстро поняла, что это бесполезно, и подножку зеленой даме делала, и пыталась ноги в узел скрутить, а тем временем прекрасное платье все больше превращалось в лохмотье, что жутко расстраивало крошку. «Это мое любимое платье! Папочка подарил!» Кикимора в ответ только визжала. Выглядела она ужасно. Неужели я могу стать такой же, если применю силу, чтобы убить Рамзи? Аж в дрожь бросила. Ева медленно, но верно одерживала победу. Какой бы изворотливой ни была жительница пруда, как бы ни кидалась на девочку, сила Евы позволяла крутить ее клубком, постепенно подавляя нападки. Я уже хотела присесть на берег, ожидая, пока Ева принесет открученную голову кикиморы, как трофей, когда болотная дева использовала магию, и тут же из пруда показались не менее десятка зеленых голов. «Ева!» — крикнула, чтобы предупредить, как раз в то время, когда все одичалые природные маги накинулись на девочку. Так, что там говорили на паре про одичалых? Кажется, я ушла раньше, чем дошли до магов природы. В Еву мгновенно вцепились со всех сторон. В светлых волосах запутались корявые пальцы кикимор, тонкие запястья обвили цвета прогнившей плоти конечности, платье сыпалось голубыми лоскутами, девочка в одно мгновение ушла под воду, не успев и ахнуть. «Нет!» — закричала я, собирая все остатки силы, чтобы откинуть кикимор от Евы. Водоросли на глубине пруда отозвались и оторвали одичалых от девочки. Ева вынырнула на поверхность и жадно хватала воздух ртом. «Держись!» Я уже была по колено в пруду и пыталась добраться до девочки. И тут крошки сил, которые остались после схватки с Рамзи, иссякли. Резерв исчерпался до дна, до скрежета по стенкам духовного сосуда. Я знала, что дальше меня просто выключит, любого вырубит, если резерв будет исчерпан. Но мне было нельзя, никак нельзя. Я гребла в сторону девочки, которую снова утащили под воду, на чистом упорстве. Я не могла сейчас лишиться чувств и оставить Еву в беде, ни за что. Говорят, что в особо трудные времена даже не помнишь, как делаешь невозможное. Наверное, отбивая Еву под водой от кикимор, я была страшнее одичавших. Мне не страшно было умереть. Было страшно, что они заберут маленькую жизнь. Ева была сильна, но быстро лишалась кислорода. Время утекало сквозь пальцы, все было против нас. Я отдирала корявые пальцы, едва различая их в мутной воде, двигалась скорее на ощупь, отпихивалась руками, отталкивалась ногами от болотных дев, но все же выгребла на поверхность с Евой. «Плыви!» Что было сил, толкнула ее к берегу, а сама кинулась на бросившихся вдогонку за девочкой кикимор. И как только нога девочки коснулась берега, я ушла под воду, в темную муть диких хозяек пруда. Арчи Рейв. Сотню раз просил декана закрыть практическую площадку с кикиморами, хотя бы огородить, как знал. С Евиной натурой не нужно уметь читать мысли, чтобы понять. Дочка обязательно зайдет на огонек к зеленкам, поэтому я усиленно пугал ее рассказами об одичалых и объяснял, что будет, если она ступит на запретную территорию. И это работало ровно до сегодняшнего дня. Когда в кабинет влетел переполошенный кухонный дух, я тут же вскочил со стула на ноги. «Ева!» Дядюшка Джо дышал так, будто запыхался летать сквозь стены. Просипел лишь одно. «Кикиморы!» Я сразу все понял. Открыл портал и выпрыгнул из него на берег пруда. Ровно в тот момент, когда мокрый до нитки Сворски вытолкнул Еву на мелководье, я сам бросился на растерзание девам. Дочка ползком выбралась на противоположный берег пруда, цепляясь руками за глинистую почву, повернулась к воде, и я впервые увидел на ее лице такой первобытный ужас. До этого момента я всерьез считал ее безбашенно бесстрашной, а нет. Оказывается, и она кое-чего боится. Перевел взгляд на происходящее в пруду и увидел, как Сворский уходит под воду с самым блаженным выражением лица. И эта эмоция смирения и полного принятия приближающейся смерти меня будто наизнанку вывернула. В грудь будто вилы воткнули и провернули по часовой стрелке. Я сдернул сковывающий тело пиджак, сбросил обувь, которая будет тянуть на дно, и услышал «Папуля!» Ева подняла голову вверх и орала во всю глотку призыв, не зная, что я рядом. Не сомневаюсь, что голос раскатом прошелся по всей территории Академии. В нем было столько паники и просьбы, что за душу брало. Мою так точно. Я прыгнул в пруд, поражаясь, как эти двое умудрились разбудить сразу всех кикимор без исключения. Хотя, кто б сомневался, одичалые маги природы были одними из самых безобидных, если, конечно, так можно говорить о тех, кто потерял душу. Именно поэтому в Академии держали пруд с ними для практических занятий. Вот только будили для схватки по одной и никогда всех, потому что даже овечки, собравшись в стадо, вполне способны растоптать в пыль. От Сворски, если не поторопиться, не останется и костей. Я, конечно, благодарен ему за героическое спасение дочери и отвагу, но почему-то дико злился за безголовость. Надо же всего себя исчерпать так бездумно. Сначала на Рамзи, теперь на кикимор. Если бы учился нормально, а не юным девам мозги запудривал, вышел бы целым и невредимым. Раскидывая зеленых приставал, я чувствовал, как меня впервые трясет от страха, что не успею, что Сворски нахлебается воды с ядовитыми выделениями от водорослей, что какая-то кривая рука выколет такого редкого цвета фиолетовые глаза, что зеленые твари закопают его в залежах ила, и поминай, как звали, или что разорвут на куски, как пираньи. «Папочка, так их, так!» — болела за меня Ева с берега, размахивая кулаками. «Спаси Марка!» Кикиморы, липучки цеплялись ко мне изо всех сил, пытались вскарабкаться на голову, свернуть шею, и тут же падали, разобранные по частям, удобрять дно. Только и слышен хруст гнилых косточек. Я не сводил глаз с места, куда с головой ушел Сворски. Добрался до него, расчистил от кикиморы и нырнул. Под водой мутнели силуэты, но я смог разобрать двух зеленых диких, которые вонзили свои острые зубы в ноги и руки адепта. Когда я увидел это, во мне поднялась такая волна силы, что я одним махом разрубил рукой под водой тела кикимор и схватил Сворски. Оттолкнулся с ним в руках от дна и вынырнул на поверхность. Огромная волна, пущенная мной, сметала кикимор и шла к берегу, на котором стояла Ева. Дочка тут же подобрала мокрые юбки и рванула в сторону академии. Похоже, пруд таки измельчает. Да и кикимор останется всего пара штук. Я опустил глаза вниз. С моего подбородка вода стекала ручьем на губы Сворски, и я перехватил его чуть иначе. Он весил не больше котенка, просто пшик, худенький, мокрый, с бледными губами и закрытыми глазами. Он испугал меня так, как не пугало нападение тысячи одичалых. Я осторожно положил адепта на берег и наклонился к лицу. Дышит? Не слышно. Непонятно, то ли из-за нулевого резерва, то ли наглотался воды, но выглядел он жутко. Я посмотрел на крошечную грудную клетку Сворски и соотнес со своими руками. Не раздавлю? Выбора нет, нужно сделать искусственное дыхание. Я зажал нос Сворски рукой, набрал полные легкие воздуха и надавил большим пальцем на маленький подбородок. Бледные губы приоткрылись, и я почему-то подумал, что у него кукольный рот. Наклонился к лицу и краем глаза заметил трепетание ресниц. Затормозил прямо у открытого рта Сворски, выдохнул запас воздуха, и вдруг на затылок мне легла рука. Один рывок и... Черт, мне даже говорить стыдно! Сворски засосал меня так, будто целовался перед воротами в другой мир и не мог остановиться.